этой жизни немного хорошего. Пара встреч, пара ласковых слов. Пробегают друзья и прохожие, словно стрелки настенных часов. Рухнет все это в страшную бездну от бессилия и боли крича. И когда-то я тоже исчезну, догорю, словно в церкви свеча. Рухнет все это в страшную бездну от бессилия и боли крича. И когда-то я тоже исчезну, догорю, словно в церкви свеча. В этой жизни немного хорошего, оголяя души пустоту. И согбенный житейскою ношею я спешу к Иисусу Христу. И наполнена чаша спасения, посох взяв и в дорогу суму, предавая кумиры забвению, я отдам свое сердце Ему. И наполнена чаша спасения, посох взяв и в дорогу суму, предавая кумиры забвению, я отдам свое сердце Ему. В этой жизни немного хорошего и немного счастливых минут, но небесные ангелы Божии в край созвездий меня позовут. И оставив земное и бренное, на зов неба скорее спеша, воспарит над бескрайней вселенною сотворенная Богом душа. И оставив земное и бренное, на зов неба скорее спеша, воспарит над бескрайней вселенною сотворенная Богом душа. Сотворенная Богом душа. Сотворенная Богом душа.